«Саруман», — сказала Галадриэль, — «есть у нас дела и заботы поважнее, чем гоняться за тобой. Тебе просто-напросто повезло. В последний раз осенила тебя удача». «Если и точно в последний, то я этому рад», — отозвался Саруман. «Больше, стало быть, не осенит, вот и спасибо. Мои удачи все позади, а ваших мне не надо. Да и так ли уж вы удачливы?» И глаза его злобно засветились. «Езжайте, езжайте», — напутствовал он. «Я недаром был книжником столько долгих веков. Вы обречены. Вы своими руками погубили себя. В скитаниях я буду тешиться мыслью, что, разрушив мой дом, вы низвергли свой собственный. И что же это будет за корабль, который унесет вас в безбрежный океан?» — ядовито спросил он. «Это будет серый корабль, полный призраков». И он разразился скрипучим, зловещим смехом. «Вставай, дурак!» — крикнул он своему спутнику, который, съежившись, сидел на земле и ударил его посохом. «Пошевеливайся! Нам с этой знатью не по пути, придется сворачивать. Живее, а то ни корки хлеба не дам на ожин!» Сгорбленный нищий с кряхтением поднялся на ноги хныча. «Бедный, бедный старый Гримма! Бьют его и ругают, ругают и бьют, да будь он проклят, ох! Как же мне уйти от него?» «Уходи, и все тут», — сказал Гэндальф. Но Гнилоуст вскинул на Гэндальфа выцветшие глаза, вздрогнул от ужаса и заковылял вслед за Саруманом. Возле хоббитов Саруман остановился и ненавистно поглядел на них. Те смотрели жалостливо. «Ах, и мелюзга тоже явилась потешаться над нищим», — сказал он. «А может, милостыньку подадите? Вон какие вы сытенькие и разодетые! Все-то у вас есть, и отменного табачку, небось, тоже хватает, знаем-знаем, откуда он у вас. Отсыпьте щепотку, бедняги-нищеброду, а?» «Я бы с радостью, но у меня нет», — сказал Фродо. «Погоди-ка», — сказал Мэри, — «у меня немного осталось, возьми вот». Он спешился, пошарил в сидельной сумке и протянул Саруману кожаный кисет. «Сколько там есть, все твое. Кури на здоровье, это с развалины Изенгарда». «Мой это табак, за него уплачено с лихвой», — воскликнул Саруман, хватая кисет. «Всего лишь подачка. Уж вы там, конечно, награбились всласть. Что ж, спасибо и на том. Вор, как говорится, на возврат не тароват. По делам же вам будет, когда в южном уделе вы увидите то, что увидите. Да паразит ваши земли табачный недород на многие годы». «Спасибо на добром слове», — сказал Мэри. «Только уж тогда изволь вернуть кисет. Он не твой. Я протаскал его за 3 9 земель. Пересыпь зелье в свою тряпицу». «Вор на вора наскочил», — сказал Саруман, повернулся спиной к Мэри, пнул Гнилоуста и направился в лес. «Ничего себе!» — сказал Пин. «Оказывается, мы же и воры. А что нас подстерегли, изувечили и протащили по всей Рестании, это как?» «Да», — заметил Сэм. «Уплачено», — он сказал. «С какой-то лихвой, хотел бы я знать. И совсем уж мне не по нутру это обещание насчет южного удела. Ох, пора нам возвращаться». «Еще бы не пора», — сказал Фродо. «Однако ж не раньше, чем повидаемся с Бильбо. Будь что будет, а я все-таки сперва съезжу в Раздол». «И правильно сделаешь», — сказал Гэндальф. «Да, а Саруман, похоже, увы, уж ни на что доброе не годится. Сгнил на корню. Только, боюсь, древень ошибся. Как-нибудь напакостить он еще вполне в силах». На другой день выехали на безлюдные, пышно заросшие долины северного Дунланда. Подступил сентябрь. Дни золотились, серебрились ночи, и засверкала перед ними река Лебедянь у старинной переправы к востоку от водопадов, обрушивавших поток в низины. Далеко на западе сквозь дымку виднелись заводи и островки. Река велась, велась и сливалась с сероструем. Там в необъятных зарослях камыша гнездились лебединые стаи. Они заночевали на невысоком холме. Просиял рассвет, и взором их открылась туманенная Остранна. А на востоке утреннее солнце озарило заоблачные вершины Карадраса, Келебдора и Фануинтхола. Неподалеку были ворота Мории. Здесь они задержались на неделю, растягивая еще одно печальное расставание. Селерберну и Галадриэле со свитой пора было сворачивать на восток, к Багровым воротам, Черноречному каскаду и Серебрянке, в Лориен. Они возвращались западным кружным путем, чтобы наговориться с Гэндальфом и Элрондом, и, казалось, не будет конца их беседе. Хоббиты видели десятый сон, а они сидели под звездным небом и вспоминали минувшие века, былые радости и невзгоды, или же обсуждали грядущее. Если бы случился тут путник, он бы ничего не увидел и не услышал. Разве что заметил бы серые изваяния, памятники былых времен, затерянные в необитаемой земле. Ибо они были недвижны и безмолвны, не отягощенные словами думы их сливались воедино. И глаза то излучали, то отражали тихое сияние. Но, наконец, все было сказано, и они снова расстались. До той недалекой поры, как выпадет срок трех эльфийских колец. Владыки Лориэна и свиты их в серых плащах поехали к горному склону, мешаясь с тенями, исчезая среди камней. Остальные же, чей путь лежал в раздол, сидели на холме и смотрели им вслед. В густеющем тумане вспыхнула звезда, и мгла сомкнулась. Фродо понял. Эта Галадриэль помахала рукой им на прощание. Сэм отвернулся и вздохнул. Эх, кабы еще разок побывать в Лориэне. Долго ли, коротко ли, но однажды вечером взъехали они на вересковое всхолмье, и вдруг, как всегда неожиданно, увидели далеко внизу, в долине, светящийся дворец Элронда. Они спустились, проехали по мосту к воротам, и дворец засиял, и зазвенели приветственные песни. Прежде всего, не поевши, не умывшись и даже не сняв плащей, хоббиты кинулись искать Бильбо и нашли его в собственной комнатушке, замусоренный бумажным хламом, обломками перьев и огрызками карандашей. Сам он сидел в сторонке, в кресле у пылающего камина. Он был старый-престарый, очень спокойный и сонный. Когда они ввалились, Бильбо поднял голову и приоткрыл глаза. — А-а-а, привет, привет! — сказал он. — Уже вернулись. Между прочим, завтра мой день рождения. Здорово вы подгадали. А знаете ли, что мне стукнет 129, ежели еще годок протяну, сравняюсь со старым кролом. Хорошо бы обставить его. Ну, поживем — увидим. Отпраздновали день рождения. И четверо хоббитов до поры до времени остались в раздоле. День за днем просиживали они в комнатушке Бильбо, откуда он спускался лишь ради трапезы. На этот счет он был точен, как часы. Сон слетал с него мгновенно. Рассевшись у камина, они по очереди повествовали ему о своих странствиях и приключениях. Сперва он притворялся, будто записывает, но то и дело начинал клевать носом, а, очнувшись, говорил: «Ну и чудеса! Даже не верится! Про что бишь вы рассказывали?» Они припоминали, на каком месте он заснул, и рассказ повторялся. Не пришлось повторять, только рассказ о коронации и свадьбе Арагорна. Это он выслушал, не смыкая глаз.